что если вы не просто обмажете свою голову навозом, а совершите сыппуку на глазах у всех, разве это не хорошая мотивация для красивой битвы? Что о? Хором выдохнули мои ребята и люди Минари вместе с ним. А что, военная академия чтит честь и достоинство. Вы своим нахождением здесь вносите разлад в существующее положение вещей. Ваше предложение интересно, но если вы позволите привнести в него перчинку в виде сыппуку, то я могу гарантировать со своей стороны полнейшее невмешательство в вашу жизнь ровно месяц. Как я могу вам верить? Спросил я. Вы уже показали, как можете судить. Дьявольский шар, выкрикнул Камавура, и на его ладони возникла уже знакомая шаровая молния. Я обещаю свое покровительство и замутакагида боя на вечеринке в честь первокурсников, если он согласится сделать сыппуку в случае проигрыша на том бою. Агава и его друзья не будут преследовать Такаги, но и он не станет нападать на них. Дьявольский шар, амнёда, которая не дает нарушить слово. Я уже два раза был им связан. Похоже, что Бог любит троицу. Соглашайся, Такаги-сан, произнес мужской голос в ушах, мы все равно победим. На нашей стороне правда, а кто прав, тот и сильнее. Соглашайся, Изаму, воскликнул голосок Кахаку. Мы не проиграем. Я поджал губы. Что же, выбор не особо богат. Либо сейчас меня отмудохают четыре парня, один из которых мастер, на глазах у любимой девушки, либо я закончу жизнь самоубийством при проигрыше. Зато у меня будет месяц, а за этот месяц можно поднатореть в боевых искусствах. Можно будет подкачаться, можно понадеяться на русский авось. Он меня пока еще никогда не подводил. Что же, если я идущий во тьму, значит, меня ждет один финал. И если я поверю призракам, то тогда, либо сейчас, либо через месяц, я слышу мертвых, я радуюсь разрушению. Я, Изаму, нет, выкрикнула Кацуми, пытаясь пробить стекло огненным мечом. Босс, сваливай оттуда. Изаму-кун, уходи, поклонись, грязный хинин. Я согласен, рявкнул я, глядя на Камавуру. Пусть будет так, глава 19. Ух, как же кричала Кацуми. Какими словами называла меня Шатка, даже малыш угрюмо бурчал, что я погорячился. Надо было найти другой выход, надо было. Вот только как иначе я мог поступить, если на четырех лицах написан приговор, эти четверо так просто от меня не отстали, а преподаватель был на их стороне. Трудно соревноваться в битве, в которой исход известен изначально. Уйти не получится, победить тоже. Остается только прибегнуть к отсрочке. Доверился мертвецу. Впрочем, я бы и без мертвеца не пошел бы в атаку напролом. Так только в бояринями можно, чтобы махнул членом и тут же образовалась улочка, чтобы почесал яйцо и возник переулочек. Нет, я крут. Для касты, которую олицетворяю, я вообще почти божество. Но у каждого божества есть свои пределы. Поэтому и надо перенести сражение на более позднее время. А уж с кем там сражаться, насрать. Подкачаюсь, подучусь, что-нибудь сделаю. Сука, да не мог я иначе, не мог. Если бы пошел в бой, то и себя погубил, и ребят подставил. Вряд ли после такого нарушения им бы дали шанс выйти живыми с арены. Тем более, что Минари уже точил зуб на Кацуми. Не мог я подставить друзей. Несмотря на то, что снаружи я уже японец, внутри-то все еще русский. А у нас принято дорожить друзьями. Принято вступаться и идти до конца. Но как это передать друзьям? Как это сказать так, чтобы на меня не посмотрели, как на умалишенного? Принял решение молчать, молчать до упора, опустить голову и не издавать ни звука. Кацуми продолжала ругаться еще полчаса, вплоть до того времени, пока водитель из клана Утида не подогнал машину. После этого она фыркнула, села в машину и выпрямилась с видом оскорбленной королевы. Ладно, как-нибудь потом получится заслужить прощение. Впрочем, если за меня вступится ее отец, Кинджи Утида, то он прочистит мозги дочери и пояснит, что я не мог иначе. Думаю, что он сможет понять мой замысел. Я молчал вплоть до самой базы. Уже там отмахнулся от нудящей шаткой бурчащего малыша. После этого попросил сенсея зайти ко мне под предлогом выпить чаю и поговорить о сложившейся ситуации. Сенсей зашел и плюхнулся на диван. Не обнаружив чай, вопросительно взглянул на меня. Я же в ответ хмыкнул и рассказал обо всем, что случилось. Сенсей не перебивал, только изредка покачивал головой. Рассказал все и про подлянку преподавателя, и про ощущение от боя, и про договор на дьявольском шаре. Сенсей только хмыкнул в ответ, когда я закончил. Я ждал продолжения звуков, может быть ругани, может совета, но он просто молчал. уставился в головку на кресле и молчал. Как много смысла в этой тишине, наконец нарушил я молчание. «А что ты ждешь от меня?» Со вздохом проговорил Наробу. «Жду хотя бы какой-то реакции. Могу глубокомысленно произнести хокку, а без поэзии никак, тень, без поэзии никак. Тут либо со стихами, либо с бутылкой. Есть еще третий вариант, стихи после бутылки, но он все равно неприемлем для тебя. А что скажешь по поводу произошедшего?» Покачал я головой. «Все плохо, тень. Я не беру в расчет этих молодых ублюдков и их преподавателя. Плохо то, что ты услышал еще одного мертвеца. Он сейчас здесь, да хрен его знает». Пожал я плечами и осмотрелся по сторонам. «Эй, мужик, ты здесь?» «Кахыку, может, ответите?» Ответом была тишина. Сенсей тоже покрутил головой, пытаясь увидеть хотя бы что-то из ряда вон выходящее. Ни одно кресло не пошевелилось, ни одна драцена из императорского сада не качнула длинным листом. «Даже мертвяки не хотят с тобой разговаривать», — вздохнул сенсей. «Или они появляются только во время какого-то серьезного происшествия. Просто нам не о чем сейчас говорить», — прозвучал в моих ушах мужской голос. «Почему?» — не удержался я от вопроса. «Что почему?» — не понял сенсей. «А-а, ты не слышишь его?» — перевел я взгляд на сенсея и чуть улыбнулся. «Только что мертвец назвал тебя старым козлом, а со старыми козлами мертвецы не разговаривают». Хлоп. Тут же моя голова качнулась от оплеухи вперед. Я моментально взвился в воздух, ударил ногой назад, но попал только по воздуху. Когда же приземлялся, то словил еще одну оплеуху. «Да что же это такое?» Крутанулся вокруг себя, расставив в стороны руки, как сумасшедший вентилятор. Даже напряг кончики пальцев, чтобы получился как можно более хороший удар. На этот раз удар ушел не в пустоту. Нет, я попал по спинке кресла, отчего кожаная обшивка лопнула и стыдливо показала желтые губчатые внутренности. «Япона-мать!» вырвалась у меня. «Да как же так-то? Я это кресло так долго выбирала, и вот на тебе!» Взгляд наткнулся на сенсея. Наробу улыбался так широко, что видны были даже коренные зубы. «Чего тут смешного?» буркнул я, встав в стойку. «Если меня атаковал дух, то вряд ли я смогу попасть по нему. Но хотя бы отразить удар по движению воздуха у меня получится. Да смешны твои ужимки и прыжки. Как обезьяна скачешь. Чем кресло провинилось?» насмешливо произнес сенсей. «Встала на пути», буркнул я в ответ. «Похоже, что мертвец обиделся на твои лживые слова о великомудром и справедливом сенсее. Может быть, эй, мужик, ты кто вообще?» Задал я вопрос в пустоту. Хлоп. На этот раз удар был сильнее. Я на всякий случай легнул назад и задержал ногу всего в миллиметре от экрана плазмы. Какой-то внутренний хомяк подсказал, что не стоит разбивать телевизор. «Где вежливость к умершим?» проговорил сукаризный мужской голос. «Разве так принято обращаться к тем, кто может испортить жизнь? Он сейчас с тобой разговаривает?» спросил сенсей. «Да, пилит за то, что я невежливо с ним разговариваю. Мало того, что невежливо, не было ни слова благодарности за спасенную жизнь», прогремел возмущенный голос. Я фыркнул, но на всякий случай закрыл затылок рукой. Удара не последовало. Я слегка выдохнул. «И правильно пилит. Уважаемый дух, простите моего глупого ученика. Он сам не знает, что делает его язык, когда мозг размышляет о прекрасном», чуть склонил голову сенсей. «Передай, что сенсей Наробу очень любит своего ученика, раз так мягко отзывается о грубости и непомерном хамстве», прозвучал в голове мужской голос. «Нашли передаста», буркнул я в ответ. «Хлоп, да твою же дивизию, хватит пользоваться тем, что я не могу ответить», не смог удержать возмущенного крика. «Если бы мог ответить, то давно бы лежал на полу, в куче испражнений», ответил мужской голос. «Да кто ты такой? Меня зовут, звали господин Казимата Исай», поправился голос. «Я был преподавателем боевых искусств в военной академии, где ты сейчас обучаешься. Так как я самоубийца, то не могу уйти в мир иной, а его назначило мне наказание и приходится вращаться вокруг тебя. Должен признаться, то, что я увидел, можно классифицировать как преотвратнейшее зрелище». Я повторил его слова сенсею. Тогда сенсей встал с дивана, поклонился в мою сторону и произнес: «Прошу прощения, уважаемый Казимата-сан, позволено ли будет мне предложить вам временную форму для вашего духа? Я буду счастлив поговорить с вами лично и узнать причину вашего присутствия в нашем мире». «Сенсей, я вовсе не Казимата, мне нечего кланяться. На!» Я ударил кулаком назад, туда, откуда ожидал очередного прилета оплеухи. Хлоп. В этот раз меня шлепнуло по лбу. Шлепнуло так, что я отлетел на кресло и даже прокатился пару метров. Как раз до императорских драцен. В ухо залезла и начала щекотать желтая губка из-под кладки. Вот и предугадал удар. «Передай сенсею, что я согласен», — миролюбиво произнес Казимата. «Блин, как же неприятно получать люли от воздуха. Все равно, что играть в прятки с невидимкой. Вроде бы он есть, но где именно, хрен угадаешь». «Он согласен», — проворчал я раздраженно. «Еще и для Кахыку что-нибудь притарань. Пусть Мэдаку порадуется». «А вот Кахыку ушла. Она ушла еще на вашей дуэли. Попросила меня, чтобы я передал слова любви и благодарности ее матери и отцу. Вернее, чтобы сделал это через Изаму», — прозвучал голос. Ее целью было привести отличного бойца для тренировки Такаги. Вроде, как в благодарность за то, что спас ее мать. С таким условием ее отпустила Айва. Вот ее отпустила, а меня, эх, сенсей терпеливо ждал моих слов. Я повторил высказывание духа, мертвеца, не знаю, как еще называть это недоразумение, которое умеет сжимать воздух и отвешивать оплеухи. Наробу снова поклонился и вышел. Я остался один на один с призраком. Повисла тишина. О чем говорить с призраком? О футболе? О политике? О бабах? Или может анекдоты потравить? Эй, ты еще не ушел? Спросил я воздух. Ударить для подтверждения? Спросил Казимата. Не надо, достаточно всего лишь подать голос. Зачем сразу драться-то? Чтобы быстрее доходило. Ведь у тебя, пока не ударишь, мозги не заработают. И этот человек, дух, да, и этот дух будет учить меня вежливости, фыркнул я. Да с такой философией далеко мы не уедем. Казимата не ответил. Прошло еще 5 минут. Сенсей не торопился возвращаться, поэтому молчание стало угнетать. Тогда я решил задать вопрос, который меня долго волновал. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от ваших мертвых мыслей. Скажите, Казимата-сан, а вот насчет месяца и 10 мастеров, это действительно будет?» «Да, это будет. И мне предстоит передать тебе все то, что я знаю. С утра и начнем нашу тренировку. Подожди, ты сказал, что самоубийца. Прости, что лезу не в свое дело». Но не доведешь ли ты меня до такого же состояния? Вдруг ты такое унылое существо, что отравишь мне все будущее? А ведь я еще толком и не пожил. Тебе не стоит переживать, Изаму-кун. Пока ты не победишь человека, благодаря которому я ушел из жизни, я от тебя не отстану. А что это за человек? Кто он? Вот этого я не знаю. Даже мертвецам не все доступно, вздохнул Казимата. В это время дверь открылась и на пороге показался сенсей. В его руках болтался плюшевый медвежонок с грустной мордочкой. Его вроде бы даже называли Рилаккума. Бежевое недоразумение с длинными лапками. Сенсей поклонился. «Господин Казимата, будет ли мне позволено предложить вам этот сосуд для временного содержания вашего существа? Понимаю, что это ничуть не равноценная замена вашему прошлому телу, но у это лучшее, что я смог найти. Да и моих скромных запасов духа не хватит, чтобы поддерживать настоящее тело. Однако этого медвежонка должно хватить для обучения Изаму. Я с радостью приму из рук уважаемого человека даже фигурку лягушки. Из рук глупца нельзя принимать даже чай, а вот из рук мудреца и яд принять можно», — философски прозвучал голос. «Я больше чем уверен, что в этот момент Казимата поклонился. Не знаю, как у него это получилось без тела, но он явно склонился в вежливом поклоне». Передал сенсею слова Казимата. Сенсей довольно улыбнулся. «Чудесно. Тогда я прошу последовать за мной для того, чтобы перевоплотить вас в этом теле. Нужные травы и свитки я подыщу быстро. Изаму, ты тоже идешь. Мне пригодится твоя помощь». «Ну вот, сначала люлей навешали, а потом о помощи спрашивают», — пробурчал я, ожидая очередной оплеухи. «Нет, ничего не прилетело». «Ну и ладно, в скором времени этого самого Казимата перевоплотят в медведя, так что я еще успею напинать мишки от души». В пещере Мицеру просигналило сообщение. На этот раз Кабунага сидел в позе лотоса и находился в состоянии медитации. Он услышал сообщение, чуть дотронулся ладонями до пола и поднялся над поверхностью на 10 сантиметров. Левитируя над полом, дзёнин деревни, скрытой в бамбуке, подлетел к компьютеру. На мониторе появился текст. Такаги согласился принести себя в жертву. Я задействовал дьявольский шар. Хинин бросил вызов 10 мастерам, хотя сам является всего лишь специалистом. Боевые навыки Такаги неплохие, но оставляют желать лучшего. Прикладываю видеофайл. 2 клика и на экране появился бой Такаги с Минари. На этот раз снова черная тень промелькнула на лице Такаги. И снова было заметно, что он хотел убить противника. Короткое время, но этого времени стало больше. Похоже, что Такаги приходится бороться с желанием смерти. И в одном моменте он вдруг остановился, как будто начал прислушиваться. Нет, Такаги не повернул голову к своим друзьям, беснующимся за стеклом. Он словно слушал воздух. А это означало только одно. Просмотрев видео еще раз, Мицеру кивнул своим мыслям и вернулся обратно, на место медитации. Он слегка улыбнулся, когда опускался на пол. Все шло по плану. Посланный Дзёнин заставил Такаги пойти на определенные условия. Но Дзёнин вряд ли заметил изменения в поведении Хинина. А это могло означать расслабленность Дзёнина. Если они сойдутся в бою, то Дзёнин будет уверен в своем превосходстве, и это сыграет против него. За полученный месяц можно многому научиться, а если Хинина будут обучать умершие, то он может запросто запрыгнуть на уровень мастера. Сказать ли об этом внедренному Дзёнину? Мицеру на миг задумался, а потом улыбнулся. Пожалуй, нет. Если Хинин победит Дзёнина, то одна из деревень останется без Дзёнина. Тут-то Мицеру и предложит осиротевшей деревне перейти под его начало. Вряд ли кто будет против. А если и будут, то сейчас Мицеру находится в гораздо лучшей форме, чем остальные Дзёнины. Они это понимают и вряд ли бросят вызов. Они будут ждать смерти Хинина. И каждый из них мечтает оказаться на месте внедренного. И каждый из них будет ждать. Но они не знают главного секрета Хинина. Не знают, что он Накпарапон. Как только Хинин поймет, что на него открыта охота, так сразу же станет интереснее. Сразу же придет интрига, острота игры. А уж с идущим во тьму сыграть будет одно удовольствие. Шизуки тихо вошла в пещеру, положила покупки возле порога. Она с удивлением уставилась на лицо господина. Губы мужчины скривились в улыбке. Зная Мицеру не первый день, Шизуки научилась разгадывать настроение по малейшему подергиванию брови. Сейчас же настроение господина можно было сравнить с бурным хохотом. Кривая ухмылка была сродни гомерическому ржачу. «Господин сегодня в хорошем настроении», — с поклоном произнесла она. «Да, Шизуки-тян, сегодня у меня отличное настроение». Пришло сообщение, что Хинин связал себя клятвой и пообещал сделать сыппуку, если не выиграет бой через месяц. Причем бой будет против 10 мастеров Академии. Это практически самоубийство, только отсроченное. Что же, нам остается только сидеть и ждать. Сидеть и ждать на берегу реки. Наблюдать за тем, как мимо нас проплывет тело Хинина, с улыбкой подхватила Шизуки. Мицеру посмотрел на нее. В глазах мужчины зажегся огонек. После перерождения молодое тело начало проявлять сексуальные потребности. Шизуки безошибочно чуяла такие моменты. Вот и сейчас она улыбнулась и поклонилась господину. Несколькими легкими движениями она сбросила свои покровы, оставшись в нижнем белье. Да, ее тело далеко уже не девичье, но оно сохранило гладкую кожу и соблазнительные формы. Огонек в глазах Мицеру разгорелся сильнее, когда он наглаживал взгляды верхние и нижние полушария. Он снова хлопнул ладонями по полу. Левитация сработала на этот раз сильнее, подняв тело на метр вверх. Мицеру все так же находился в позе лотоса, когда Шизуки подошла к нему неспешной походкой и начала медленно снимать кимоно с мужских плеч. «Господин, вы становитесь с каждым днем все ненасытнее», — проговорила Шизуки. «Да уж, я не твой старый болван Наробу, от которого остался только скелет и сухая кожа», — самодовольно осклабился Мицеру. Шизуки промолчала, продолжая снимать одежды с крепкого мужского тела. «Если Мицеру нравится унижать ее бывшего любовника, то пусть его, с нее не убудет. Зато она доставит радость господину». Глава 20. «Всю ночь мы трудились над воплощением духа Казимата в тело медведя. Всю ночь я успешно справлялся с ролью «унеси-принеси-подай, пошел нафиг, не мешай». В принципе, сенсей сам бы справился, но ему почему-то втемяшилось в башку, что я смогу научиться химичить не хуже его. Я не стал разубеждать старика. Может быть, и в самом деле получится что-нибудь сделать. Мороженое, например, в жаркий летний день или рыбку к пиву смострячить. Сенсей показывал, как приготовить нужный отвар, чтобы потом замочить в него медведя. Как я понял, для оживления медвежонка релаккумы нужны были составляющие не только эликсиров и всяческих специй, но и компоненты 5 стихий. В чан помимо воды была добавлена земля. Сам чан грелся на огне, который раздувался вентилятором. Сенсей еще бомбардировал поверхность молниями, создавая их при помощи аммёда. Должен признаться, зрелище варева выглядело приотвратно, как будто баба-яга готовила закуску из мухоморов. Какие-то корешки, стебельки растений, лапки мышей и даже коровий рог. Возможно, это нужно было для антуража, но запах шел такой, что глаза слезились. Когда первые солнечные лучи проникли в комнату сенсея, Наробу устало выпрямился и проговорил: «Все, можно начинать». «Так мы еще даже не начали», — поднял я бровь. «Шутить ты так и не научился. Подбывать тоже не умеешь», — покачал головой сенсей. «А еще варить зелья и слушать старших». «Все так, как ты говоришь, сенсей», — сделал я издевательский поклон. «Если у вас получится когда-нибудь сделать поклон именно издевательский, то вы поймете, о чем я говорю». На столе, уставленном пробирками, стеклянными ретортами, трубками и прочими принадлежностями алхимика, лежал и пялился в потолок стеклянным взглядом плюшевый медвежонок. Он прошел небольшую модификацию. Прошел через Шатка, когда сенсей попросил ее удлинить ноги и лапы. Когда Шатка удивленно взглянула на меня, то я только покачал головой, мол, не спрашивай. Кицуне пожала плечами и кивнула в ответ. Она уже привыкла к небольшим заскокам сенсея, поэтому вопросов не задавала. Девушка забрала медведя и успешно сбагрила его мыдаку. «А что, я все равно пришью не то, что надо и не туда, куда надо», — пояснила Шатка. «Пусть лучше профессионал этим занимается. У мыдаку и опыта больше и вообще. Она у нас самая умная и добрая. А я что? Я только на подхвате. Хитрюга какая!» Ускользнула от работы, да еще и переложила ее на другого человека. Добрая мыдака не отказалась и... Пока ее сын Харута тренировался с Киоси на заднем дворе базы, вместе с тигром и малышом, она удлинила медведю конечности. Муж Мыдаки Йоши не задавал вопросов. Как-то так получилось, что он взял на себя обязанности завхоза. Оказался мастером на все руки, все у него чинилось и ремонтировалось. Мне сначала даже показалось, что он использует какое-то амеда, заставляя вещи выполнять его волю, но потом оказалось... что у Йоши просто руки вставлены тем концом и в нужное место. Теперь на кухне нашей базы пахло не лапшой быстрого приготовления, а домашней стряпней. Да и вся техника работала как надо, даже та, которую иногда поколачивали Басадзаку. Вернее, поколачивали раньше, так как один раз я вычел полную стоимость принтера из зарплаты мотоциклиста, и это сразу охладило пыл горячих парней. Но, вернемся к нашему медведю. Сенсей размял шею, взял со стола иголку и воткнул в палец. На свет показалась капля крови. Наробу аккуратно макнул в каплю ворс тонкой кисточки, после чего вывел иероглиф на правой лапе медведя. Точно такая же участь постигла и остальные лапы. «Я тоже должен пустить кровь?» — поднял я бровь. «Нет, ты не должен. Все-таки релаккума будет двигаться благодаря подпитке моего боевого духа. Тебе нужно сосредоточиться на тренировке, а не тратить попусту боевой дух. Да и меридианы у тебя недостаточно прокачаны для подобного упражнения». Я взглянул на медведя. Он лежал на столе, бесстыдно раскинув лапы в стороны, как будто напившийся на корпоративе менеджер. Кстати, что мне понравилось здесь, так это то, что как бы ты ни нажрался на корпоративе с друзьями и коллегами, на утро тебе никто ничего не скажет. Даже если танцевал голым посреди зала и демонстрировал начальнику то место, куда ему нужно будет пойти, на завтра этого никто не вспомнит. То, что было в пьянке, остается только в пьянке. Коснувшись лапы, я посмотрел на сенсея. «А что дальше? Ты вот вымочил его в настое, продул и прогрел, написал кровью непонятные слова. А что дальше?» «А дальше», — вздохнул сенсей, «а дальше мне понадобится твоя рука, правая или левая». «Да без разницы», — сенсей повернулся спиной и показал на место между лопатками. «Вот тут почеши, а? Чешется, прямо страсть, а никак не могу дотянуться». Я подхватил с пола метровую бамбуковую трость, которой сенсей недавно помешивал в котле, и протянул ему. «На, не надо благодарности, а ее и не будет», — буркнул сенсей. «Так хотелось ощутить дружескую руку на плече, а вместо этого...» «Завязывай прибедняться», — отмахнулся и зевнул. «Давай ближе к делу, а то... ах, а то спать хочется. Хотя бы полчасика кимарнуть и сон сбросить». «Да, ну, раз ты такой занятый, тогда...» Сенсей взмахнул рукой и воткнул иглу в то место, где у медведя должно быть сердце, если бы он был человеком. Уже подсохший медвежонок дернулся и пискнул. «Да-да», пискнул так, как будто внутри него завелась мышь, и только что сенсей проткнул ей хвост. Удлиненные лапки медведя зашевелились, задрожали. Мордочка релаккума повернулась ко мне, покачалась, словно укоризненно. После этого тело медведя согнулось, и он сел на столешнице. Его начали клонить влево, но ладонь сенсея не дала ожившей игрушке упасть. «Доброе утро, господин Казимата», — произнес сенсей с легким поклоном. «Я рад приветствовать вас в своей комнате, ЗДР, ЗРД, Дрис, Здрав», — послышались звуки из тонких ниточек, образующих медвежью пасть. «А во, да у вас прекрасно получается», — не смог я удержаться от ехидства. «Еще немного и я узнаю все, что вы думаете о Наробу, глупый мальчишка», — четко донеслось из пасти. «Я не могу ничего плохого сказать про сенсея, а вот про тебя скажу немало». Голос был точно таким же, какой я слышал ранее в своей голове. С усилием медвежонок поднялся на удлиненные ноги. Не с первого раза, с третьего, но никто не решился помогать ему. «Медведь должен справиться сам». «Прекрасно», — устало произнес Наробу и сел в свое кресло. «Господин Казимата, как вы себя чувствуете?» «Как мокрый медведь», — оглядел себя пластмассовыми глазками новый член нашей команды. «Да и выглядите вы так же», — поддакнул я и не смог удержаться. «Весьма паршивенько выглядите. Как у медведя получилось сверкнуть грозно глазами? Вот убейте, не могу сказать». Однако, новое тело Казимата каким-то образом сразу же начало внушать уважение. Пусть это был всего лишь маленький медведь, но небольшие параметры и дурашливый вид не давали обмануться. Мощная аура шла от этого существа, которое покачивалось на шатких ножках. Такая мощная, что я невольно подумал, каким же грозным он был при жизни, и что же его так подкосило, что он умер. «Говори, говори, Наппарапон», – парировал медведь, – «твои слова отразятся позднее на твоей тренировке». «Да уж, язык у него силен», – согласился сенсей. «Если бы мозг так же здорово думал, как язык вращается, за полгода императором бы стал. Похоже, что эти два тренера нашли друг друга». «Ну да, сенсей сенсея видит издалека. Неужели мне придется терпеть двух ехидных старичков, господин Казимата?» — сказал Наробу. «Я слышал, что вы решили призвать смерть раньше времени. Чтобы у нас не было никаких недомолвок, позволено ли будет узнать о причине подобного решения?» «Да, сейчас Наробу совершил огромную грубость по отношению к новорожденному. Никого не должна волновать истинная причина ухода из жизни самурая. У воина должны быть свои резоны на подобный шаг, и эти резоны могут как озвучиваться, так и скрываться. Господин Наробу, я не спрашиваю, почему вы отказались от фамилии», — со вздохом произнес медвежонок. «Но услуга за услуга, я рассказываю свою историю, а вы свою, согласны?» Я посмотрел на медвежонка. «А ведь и правда, Наробу всегда для меня был всего лишь Наробу и сенсеем. Почему же я никогда не задавался вопросом, а какая фамилия у моего сенсея? Думаю, что еще не пришло время для названия моей фамилии», — ответил Наробу. «Да и не такая уж она известная, чтобы что-то значило для вас. Но я согласен, уважаемый Казимата, с такой постановкой вопроса. Да, я позволил себе бестактность и грубость по отношению к вам. Прошу простить, моими мотивами подобной речи были открытость и честность по отношению к остальным членам команды. Если вы хотите узнать об отсутствии фамилии, то тут тайны никакой нет, я отказался от нее, когда вошел в ряды якудза. Не захотел брать новую, поэтому оставил только имя, а уже позже меня все стали звать сенсей Наробу. Вот и все, я не хочу, чтобы фамилию писали даже после смерти на урне с прахом. Пусть для всех в памяти я буду только как сенсей Наробу, этого достаточно. Мертвые позора не имеют», — добавил я философски. «Мне вот все равно, что будет со мной после смерти. Пусть хоть выставит скелет в женской раздевалке команды по спортивной гимнастике». Сенсей грустно улыбнулся в ответ на мою шутку. Медвежонок поднял голову и ударил лапками друг о друга. «В таком случае и я расскажу свою историю. Она грустна, как опадание лепестка отцветшей розы, но она есть и гложет мою душу на протяжении 40 лет. Я не всегда был преподавателем боевых искусств. Довелось мне участвовать и в военных столкновениях. Немало довелось. И как-то так получилось, что моим напарником стала молодая девушка по имени Мамма. Сакамото Мамма». Медвежонок замолчал, как будто ему было тяжело произносить эти слова. «Наша пара использовалась для устранения высокопоставленных лиц. Обычно мы изображали семейную пару, выезжали в другую страну в качестве туристов. Во всем мире японские туристы – это аккуратные улыбчивые болванчики, которые фотографируют все, на что упадет раскосый взгляд. Поэтому мы не вызывали удивления, когда исподволь вытягивали информацию про нужных лиц. Японские туристы – любопытные создания, а уж когда они угощают алкоголем, который развязывает язык, я не мог удержаться от хмыканья. В Питере многие туристы из Японии в самом деле были любопытны и лезли с фотоаппаратами всюду, куда только могли пролезть. Так получилось, что мы ради достоверности образов начали не только изображать супружескую пару, а жить так же. Я влюбился в Сакамото Мама, не признавался ей в этом никогда, но видел в ее глазах ответную реакцию. Она тоже любила меня. Мы сдерживали эмоции на людях, но вот по ночам, когда мы оставались одни, наша связь стала такой крепкой, что мы начали понимать друг друга с полуслова. Операции проходили без сучка и задоринки. Командование не могло нарадоваться нашим успехам. Но война – штука опасная, разлучная, поэтому после одной из операций мы решили уйти. Уйти вместе, чтобы зажить мирной жизнью. На этом месте медвежонок споткнулся, как будто вспомнил о чем-то неприятном и попытался это неприятное протолкнуть внутрь себя. Снова пережить и переболеть. Мы молча ждали. Когда мы сообщили о нашем решении руководству, то сразу же получили отказ. Но мы были неумолимы в своем решении. Тогда командование все-таки решили пойти нам навстречу и попросило только об одном – последнем деле. Я тогда не знал, что оно и в самом деле будет последним. Медвежонок снова споткнулся. Мы должны были устранить американского политика Джона Голда, агрессивного политика, который считал, что Япония должна подчиниться Америке и никак иначе. Его речи поддерживали и другие политики. Япония была нужна Америке для размещения ракетных баз, для сдерживания и угрозы Китаю. А в случае отказа, Джон угрожал чуть ли не повторить Хиросиму. Сенсей молча кивнул, как будто вспомнил этого политика. Я же промолчал. Казимата тоже был наемным убийцей. Да, он убивал в основном не преступников, не явный криминалитет, но преступления в политике более глобальные и разрушительные, чем у обычных воров. Мы быстро вышли на него. Политик особо и не скрывался, уверенный в собственной безопасности. Он жил на вилле в окружении слуг и прихлебателей. Аристократ из военного клана, стервятник, наживающийся на трупах людей. Мы долго за ним наблюдали, следили, просчитывали каждый ход. И вот, в один из дней было решено нанести удар. Мы проникли в дом, все организовали так, чтобы смерть Джона Голда стала походить на естественную. Вроде как пришел домой, выпил и принял ванную, а в ванную случайно упала включенная электробритва. Все было просчитано идеально, кроме одного, это задание было ловушкой. Я вспомнил уход из своего мира, там тоже была ловушка, последняя ловушка. Политик умер, все было сработано чисто, но когда мы явились в аэропорт для отправки домой, в этот момент на нас напали. На нас напали ребята из нашего же корпуса. Был дан приказ нас уничтожить, чтобы замести все следы. Мы слишком много знали, поэтому нас надо было убрать. Однако, мы не только много знали, но и многое умели. Нас оказалось не так просто взять. В ходе боя мы разошлись, чтобы разделить силы противника. Да, мы предвидели такой исход, поэтому договорились заранее, что встретимся в условленный день в условленном месте. Медвежонок тяжело вздохнул. Мы с сенсеем уже все поняли, но молчали. Она не пришла. Я прождал ее месяц, но мама пропала. Никакой информации о ней, как бы я ни искал. Тогда я отправился войной на командование. Войной на ту сторону, которая меня предала. В безумстве своем, я добрался до самой верхушки. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне везло так, как будто армия демонов сражалась моими руками. Ликвидировал всех четверых директоров. И уже когда я вышел из разнесенного по камешку здания, то решил совершить сеппуку. Ничего другого мне уже не оставалось. Все-таки самурай остался без сёгуна, без любви, без будущего. Тогда напротив меня застыли 7 виртуозов, в любом случае я бы не смог прорваться. Тогда я и попросил их о самостоятельном уходе из жизни. Воины, знающие не понаслышке про честь и достоинство, согласились. В этот момент ко мне обратился император. Сам император, невольно вырвалось у меня. Да, сам, кивнул медвежонок. Он активировал мощное амнёда присутствие, благодаря которому возле меня возникла проекция. И мы с ним поговорили. Разговаривали долго, за это время меня могли убить раз 200, но не убивали. Ждали отмашки императора. Я рассказал ему все, что касалось мама. Он посочувствовал, но сказал, что жизнь продолжается, что я немало послужил родине, и что руководство совершило ошибку, переусердствовав в своих заблуждениях. За эту ошибку командование и поплатилось. Но мои знания и умения не должны быть потеряны. Император предложил мне должность в академии, где я буду передавать свои знания детям аристократов, где буду обучать их боевым искусствам. Медвежонок замолчал. Воцарилась тишина, которую я беспардонно нарушил зеванием. А что, Спать-то хотелось, несмотря на интересную историю. В конце-то концов я ведь и устать мог после битвы на арене. Да, я заканчиваю. Императорское предложение я принял. Рассудил тогда так, что все равно рано или поздно умру, но если смогу принести пользу государству и людям, то это будет моим искуплением за тех, кого я убил. Однако, каждый год в один и тот же день, я напиваюсь в усмерть, чтобы не отправиться на то самое место, где меня должна была ждать мама. 3 года назад нелегкая занесла меня в гости к госпоже Акада. Я невольно усмехнулся. Знаю эту содержательницу борделя, знаю, та еще пиратка. Как раз в ее борделе Шакка впервые показала мне мощь Амёда Кицуны. Меня где только не носило в пьяном угаре. Один день, но он тянулся бесконечно. Лишь в последнее время успокоился, когда узнал, что мама все это время жила в Китае и преподавала там японский язык. Да, пока я тут сходил с ума и зачастую видел ее лицо в других женщинах, она жила там. Там вышла замуж, родила 3 сыновей и умерла в своей кровати. Все это я узнал из письма умершего императора. Год назад он скончался, а среди его бумаг нашли письмо для меня. Император рассудил мудро, что нельзя двум бывшим коллегам жить друг с другом, рано или поздно информация просочилась бы наружу, а так, медвежонок покачал головой, а так мы жили в разных странах. Я не знал про мама, а она, не зря упомянул про бордель госпожи Акада. Я развлекался до утра, а потом, недавно нашел на пороге фотографии с моей гулянки. Там еще было требование уволиться за то, медвежонок чуть помолчал, собираясь с духом, за то, что я провел ночь с малолетками. Но у госпожи Акада нет малолеток, вырвалось у меня. Она следит за своими девочками. Я знаю об этом, кивнул Казимата. Да и наплевал бы я на эти угрозы. И не такое бывало, однако. На фотографиях была мама. Она стояла рядом с девицами для подачи риса и печально смотрела на меня. А я так сильно напился, что даже не узнал ее. И она, а я. Я был рядом и даже не смог признать ее. И это как раз и послужило причиной моего решения. Медвежонок замолчал. Сенсей поджал губы. Я тоже не хотел нарушать тишину. А теперь я узнал у Айвы, что как только помогу тебе, на Пырапон и Замутакаги, так сразу же стану свободным и смогу воссоединиться с мамой на том свете, поднял голову медвежонок. Так что ни хрен рассиживаться, курсант. А ну, встать, встать, когда с тобой разговаривает сенсей Казимата. Глава 21. Поспать мне в этот день так и не удалось. Казимата-сан и Наробу-сан быстро нашли общий язык. Они как будто объединились на волне унижения меня. Шуточки-прибауточки, обзывалки разные. А ведь я уже владелец кафе, хозяин мототакси и начальник 30 здоровых лбов Басадзаку. Со мной нельзя так. Нельзя меня веником и под диван. Нельзя меня под плинтус загонять. Я ведь и ответить могу. Да-да, могу и сенсею в ехидстве не уступить. Даже переплюнуть слегка. А что случайно дал пенделя медведю? Так эта нога соскользнула с растяжки. Чего сразу орать-то? В общем, после душещипательного рассказа Казимата и быстрой растяжки меня погнали на пробежку. Но не просто на пробежку, я был вынужден взять в рюкзак медвежонка. Накинул на плечи, закрепил на животе и вперед. Нет, это не столько тяжело, сколько унизительно. Встречные девчонки показывали на меня пальцами и закрывали рты ладошками, видя болтающуюся над плечом плюшевую голову. Прохожие улыбались открыто. Они ведь не знали, что в плюшевой игрушке засел гневный дух лучшего мастера по боевым искусствам. По крайней мере, Казимата сам так скромно себя назвал. Я бежал, а он негромко задавал мне счет на пробежку. Давал указания, как лучше дышать. Поправлял технику бега. И это у меня, который бегает на дальние дистанции уже не первый день. К своему стыду, сначала я начал было ерепениться, подавать негативные комментарии, на что медвежонок тяжело вздохнул и сказал: «В этом плане ты настоящий курсант-первогодка. Ты думаешь, что знаешь лучше мастера о том, как бегать, как двигаться, как ставить ноги и как дышать. Но поверь мне, я ни одного аристократа подготовил к трудностям дальнейшей жизни, так что тебе лучше принять мои указания сразу. Ведь у тебя не так много времени, чтобы тратить его на ненужные споры. В жизни вообще лучше время не тратить. Это невосполнимый ресурс. В молодости мы его не ценим, в старости же готовы все отдать за то, чтобы его остановить». Я выдохнул, смирил гордыню и засунул подальше ехидные ответы. Побежал так, как советовал Казимата. Не сразу, но постепенно мой бег стал напоминать тот, о котором говорил сенсей. Чуть более наклон вперед, собранная работа рук с большей амплитудой, эффективная постановка стопы под центр тяжести, плечи максимально расслаблены и расправлены назад, ритм наработан в пределах 180 шагов в минуту, дыхание сначала было на 3 шага вдох, на 2 выдох, но потом Казимата изменил его на 2-2, так моя кровь быстрее насыщалась кислородом и бежала по артериям и венам, небольшое изменение стопы и более пружинищий наклон колена облегчил напряжение прямой мышцы бедра, это позволило пробежать на пару километров больше, да и вообще, несмотря на то, что я всю ночь не спал, а вчера еще и подрался от души, я чувствовал себя бодрым и полным сил. Бегом мы прекратили заниматься за полчаса до начала занятий. Я вернулся на базу и даже удивился, насколько небольшие изменения в дыхании, движениях, а также динамике бега смогли изменить тренировку. Я даже не устал, а пробежал не меньше 10 километров. Медвежонок выбрался из рюкзака, забрался на диван и нажал кнопку на пульте управления. На экране плазмы возникли первые кадры корейской дорамы. Вроде бы это был Хон Гильдон. «Приятного просмотра, господин Казимата», – произнес я с поклоном. «Спасибо вам за науку. Реально помогло. И это, если нужно пиво, чипсы, бабу, не стесняйтесь, спрашивайте у сенсея. После занятий будет растяжка. Посмотрим, как ты там посмеешься», – ответил медвежонок, даже не поворачивая головы. Я поклонился и помчался к себе в спальню. Там быстро принял душ. После него накинул выглаженную форму, спасибо Мэдаке за заботу, и выскочил на улицу. В урчащей машине помимо малыша и Шатка сидел ленивый тигр. Все трое молчали. Причем если мужчинам это удавалось делать напряженно, то Шатка буквально цвела от счастья. Малыш и тигр сидели на передних сидениях, а Шатка вальяжно развалилась на заднем. Надо сказать, что ей форма шла очень хорошо. Приталенный пиджак подчеркивал фигуру. Форменные брюки не скрывали изящества ножек. Две дымки груди натянули ткань белой блузки так, что она скорее подчеркивала, чем скрывала размеры. Шатка еще и 3 пуговки расстегнула, чтобы взгляды мужчин могли оценить краешек кружевного белья. Девчонка. Из-за нее ссорятся и соревнуются 2 лучших друга, а она только дразнится. Вот почему все девчонки такие. Любит, чтобы за них боролись и сражались. Любит, чтобы ради них совершались подвиги, чтобы к ногам бросались цветы и головы драконов. Так выбирают лучшую партию для продолжения рода. Привет, народ. Плюхнулся я на заднее сиденье. Против кого сегодня дружим? Привет, Изамукун. Я сама по себе. А вот мальчики явно что-то задумали. Доброе утро, босс. Отозвались малыш и тигр. Ничего мы не задумали. А чего тогда такое напряжение в машине? Того и гляди начнут молнии хлестать по салону. «Тигр порывается ехать с нами», — ответил малыш. «А я говорю, что ему надо отвезти Киоси и Хакаси на учебу. Но он не хочет. Боится, что я что-то лишнее могу наговорить Шатка. Босс, если я поеду с вами, то у вас в 2 раза больше защиты будет. И тогда вообще никто напасть не посмеет. Я имею в виду тех молодых якудза, что щемили малайца. Они бы у меня поплясали. Я бы им, ух, как бы я их всех в креветку согнул». Тигр даже показал в ограниченном пространстве салона, как он скрутил бы якутс. Благодаря его размахиванию руками оказалось разбито зеркало заднего вида. Малышу пришлось блокировать пару ударов, чтобы не получить фингал под правый глаз. «Тигр, ты сейчас тут все разнесешь», — одернул я его. «А ну, прекрати немедленно». «Да, босс». Тигр тут же вытянул руки по швам. «Слушаюсь, босс. Так можно с вами». «Босс, нет, дружище, не в этот раз, на тебя возлагается более ответственная миссия». Тигр замер, ожидая моего ответа. Малыш тоже взглянул на меня, какая миссия может быть более ответственной, чем охрана Кацуми Утида. «Ты сейчас должен отвезти Киоси и Хакаси в школу». «Нет, ты не корчи рожу, это дело гораздо важнее нашего. Ты уже знаешь, что нас не тронут целый месяц. Так вот, а насчет ребят договора не было». Так что удар может быть нанесен по ним. И давай говорить напрямую, тигр, кто справится с этим лучше тебя? Кому я еще могу доверить охрану молодого поколения? Ведь ты один из лучших бойцов моей команды. Мне просто больше не на кого положиться в этой щекотливой ситуации. Я сказал это проникновенным тоном, чуточку добавив эмоциональности в конце. В ходе моего рассказа грудь тигра постепенно расширялась, как будто малыш рядом использовал воздушный насос. Когда же я закончил, то тигр чуть ли не взял под козырек, взглянув на Шатка, мол, слышала босса, коза, не такой уж он пропащий, раз так хвалит. Я понял, босс, все будет сделано, «Босс, я пойду против любой толпы, лишь бы Киоси и Хакаси безопасно получили образование. Я смогу, я сделаю, ведь я тигр, да». После громоподобных выкриков он выскочил из машины и хлопнул дверью так, что одна половинка разбитого зеркала выпала из пластикового крепления. Малыш флегматично поймал ее на лету и вставил обратно, стряхнул мелкие осколки на пассажирский коврик. После этого нажал на газ и повел машину с территории базы. Шатка с улыбкой заметила: «Тебе бы снег эскимосом зимой продавать, и замукун, озолотился бы. Иногда необходимо найти нужные слова, чтобы подбодрить своих бойцов. Тигр хороший, но иногда бывает излишне упрям. Да и ты хороша, Ягоза», опомнился я, когда почувствовал, что губы разъезжаются в улыбке. «Я только что похвалил тигра, а ты уже используешь мой же прием на мне. А почему бы и нет?» — потянулась Шатка, отчего ее кружевное белье еще больше выглянуло из отворота блузки. «Мужчины же так падки налезть, даже больше, чем женщины. На мне твои чары уже не работают», — хмыкнул я в ответ. «Или позвать для проверки сенсея?» «Ну и ладно», — надулась Шатка. «Вот пытаешься поговорить по-дружески, и сразу же мужчины думают, что я их соблазняю». «Малыш, а я кого соблазняю? Чего молчишь? Во время поездки не отвлекайте водителя разговорами», — флегматично заметил малыш. «Да ладно тебе, не будь такой бякой. Может, если будешь хорошим мальчиком, то я даже позволю тебе нести свою сумочку», — пропела рыжая ягоза. Малыш фыркнул в ответ, давая понять, что его подобным не возьмешь. Не предаст он друга так просто. «Может, еще и поцелую». «Вот сейчас и соблазняешь», — ответил малыш. «Ладно, понесу я твою сумку. А во, как же легко такую тушу можно затолкать под каблук», — подколол я малыша. «А что, сенсею и Казимата можно меня подкалывать, а мне подчиненных нельзя?» Впрочем, как только я вспомнил про этих двоих, то сразу же вырвалось: «Извини, малыш, я не хотел тебя обидеть. Все же я не такой уж старый зануда. И пусть сенсей упорно толдычит о том, что слуги должны быть слугами, но с этими ребятами я не один пуд соли съел, чтобы отдавать только приказы и быть бездушным роботом». «Да ничего, босс», — улыбнулся тот. «Я же понимаю, что все это шутя. Что Шатка мне нравится, это ни для кого не секрет. Я даже тем рекрутерам по башкам настучал за нее чуть больше, чем требовалось». «Ой, работорговцы», — всплеснула руками Шатка. «А ведь мы про них совсем забыли». «Ну, забыли и забыли», — пожал я плечами. «Главное, чтобы полученный урок не забывали. Так мы их забыли». «Впрочем, неважно», — Шатка уставилась в окно. «Опаньки, а вот это уже интересно». Малыш вел, делая вид, что полностью погружен в маневрирование между машинами. Я переводил взгляд с одного на другую, но оба прятали глаза. «Мда, похоже, что написанные заявления от честных работорговцев не поставили крест на этой истории. И явно мои коллеги по мечу и фаерболу что-то сделали с теми ребятами. Но вот что, так, ребята, давайте-ка колитесь, что случилось? Спрашиваю потому, что если был один привод в полицию, то возможен и второй. А мне не хотелось бы сушить сухари и передавать вам подачки. Знаете ли, у меня другие планы на вас, ведь без команды командир вообще никто». «Ну», — замялась Шатка. «И замукун, давай после пар вернемся к этой теме. Зачем с утра портить настроение? Так, что-то хреновое творится за моей спиной, а я даже не в курсе. И вот от этого мне стало не по себе. Ребята, не знаю, в чем я перед вами провинился, но если вы хотите таким образом меня подставить, то я буду очень недоволен. И люлей получите не словесных, а вполне ощутимых. Так что у вас, чего молчите? Признавайтесь, или хуже будет». Они переглянулись. Шатка попыталась было расстегнуть еще одну пуговку, но под моим суровым взглядом застегнула ее обратно. «И замукун, давай лучше до окончания пар, все равно раньше их не освободят», — пропела жалостливо девушка. «Блин, да что вы с ними сделали? Ну подожди немного, босс, не все так страшно, как кажется», — прогудел малыш. «Вот тут меня кольнула тревога. Что же такого могли сделать эти засранцы? И ведь молчат, как партизаны. А Кацуми в курсе того, что вы сделали?» — спросил я на всякий случай. «Конечно, как раз Кацумитяна была лидером той операции. Но, прошу, Изамукун, не надо больше вытягивать из нас информацию. И не спрашивай больше, просто поверь нам и дождись окончания пар», — умоляющим голосом проговорила Шатка. «И что делать с этими темнилами? Ведь ни один не признается, а мы уже подъехали ко двору академии». «Ладно, подожду до вечера. Но если у вас будет что-то выходящее из ряда вон, уверяю тебя, Изамукун, все в порядке», — произнесла Шетка. «Да, босс, все нормально. Париться нет повода, так что, давай до вечера, а там все сам увидишь». Я только вздохнул. 5 минут разговора и все ни о чем. Что же они сделали с теми работорговцами? Да еще и Кацуми при этом присутствовала. «Господин Абе, у меня хорошие новости», — поклонился Хидики Акиима в гостиной знатного аристократа. «Ваш хинин не просто заглотил наживку, а согласился бросить вызов 10 мастерам из первого курса. Я знаю 7 мастеров, которые были недовольны пробежкой в первый же день учебы. Найти еще 3 не проблема для меня. Думаю, что вы будете довольны лицезрением битвы хинина и его последующим сеппуку». «Даже так, хинин согласился на благородную смерть?» — поднял бровь Абе Иоши. «Да, он заглотил наживку на бой, а при помощи преподавателя по боевым искусствам инициировал его вызов». «При помощи преподавателя по боевым искусствам? При помощи Казимата? Неужели этот старый циник научился чувствовать, откуда дует ветер? Раньше он всегда оставался непоколебимым к подобным проявлениям эмоциональных качеств курсантов. Он всегда на стороне чести и достоинства. Нет, ну что вы, в этом году вместо Казимата у нас новый преподаватель, Камавура Такиши. Он как раз был на нашей стороне и даже поспособствовал победе Минари. С ним был курсант 5 курса, и надо было видеть рожу хинина, когда Камавура-сан публично принял сторону аристократов». Господин Абе сидел в массивном кресле. В руках был тиван, который запросто мог заменить пивную кружку. Сам господин Абе был под стать креслу, такой же массивный, кряжистый, мощный. Хидики смотрел на него и старался подбавить во взгляд как можно больше подобострастности. Рот Акиими захирел за прошедшее время, и от его былого величия осталась лишь тень. Но эта тень воплотилась как раз в полной мере в Хидики, поэтому он вознамерился во что бы то ни стало поставить свой род на 1 уровень уважения вместе с Абе, Тонгом, Кичи. С этими родами считались, их кланы могли позволить себе больше, чем обычные смертные, а Акиими. Род Акиими был в опале. Может, поэтому господин Ицуми обратил свое внимание на молодого Хидики. Если бы мальчишка умер в результате экспериментов, то никто бы за него не стал мстить. Максимум потребовали бы выплаты издержек и убили бы пару слуг Ицуми. На подобное улучшатель человеческих возможностей готов был пойти. Но Хидики выжил. Через боль, страдания и мук отравления лекарством. Выжил и задался целью возвеличить свой род. И пока что все шло в его пользу. Хинин подписал, по сути, смертельный приговор. Ни один специалист еще не справлялся с мастером, а уж с 10 одновременно. Да уж, не ожидал такой глупости от Хинина. То, как он организовал уничтожение клана Хинохибика и говорил о его дальновидности, мудрости не по годам, а это, господин Абе отпил чай и отставил расписной тиван на журнальный столик. «Господин Акиими, я думаю, что вы тот, к кому мы должны были обратиться. Ваша прозорливость и не по годам развитая смекалка загнали Хинина в ловушку. Это чудесно. Видя сбоя немного потрясло нас, специалист почти справился с мастером. Выходит, что мы недооценивали Хинина. Может быть, мастер Минари тоже расслабился в бою, но если даже помощь со стороны господина Камавура Такиши, тут же подсказал Хидики. Господин Камавура Такиши. Да, помощь господина Камавура Такиши была очень своевременной, кивнул господин Абе. Без нее Минору Агава мог бы стать проигравшей стороной, но этого не было допущено. Тем более, что мой вклад в бой тоже был не лишним, улыбнулся Хидики. Абе смерил его взглядом и кивнул. Хидики прочитал на бесстрастном лице, что господин Абе был доволен его действиями, но расценивал наследника рода Акиими только как расходную пешку в игре против Хинина. Что же, это уже что-то, других людей господин Абе даже за пешек не принимал. Ты поступил так, как пристало поступать другу и соратнику, кивнул Абе. Я тоже поступил бы так же, если бы опасность угрожала моему близкому другу. Это почетно и достойно уважения. А еще господин Камавура пообещал натренировать 10 мастеров так, что никакие сюрпризы со стороны Хинина не станут нам помехой на пути к победе. Хвастливо воскликнул Хидики. И в очередной раз он увидел на лице господина Абе довольство продвижением пешки по линии шахматного фронта. Думаю, что пришло время нам познакомиться с господином Камавурой, сказал Абе. Акиими-сан, ваш род может гордиться вами. Вы прекрасно зарекомендовали себя как друг и преданный товарищ. Мне жаль, что в свое время Кеничи мало общался с вами. Думаю, что общение с таким достойным молодым человеком продлило бы его жизнь на долгие годы. Но, увы, история не имеет сослагательного наклонения, а нам приходится исправлять ее ошибки. Абэ замолчал. Его молчание можно было считать завершающим тактом победного марша. Хидики понял, что дальнейшее промедление подобно грубости, а ведь он не хотел показаться грубым. По крайней мере не сейчас. Я передам господину Камавуре ваши слова, господин Абэ, с поклоном ответил Хидики. Надеюсь, что наш преподаватель по боевым искусствам с радостью примет ваше приглашение в гости. Сейчас же я вынужден распрощаться, так как мне еще надо подготовиться к завтрашнему дню. Всего доброго, господин Акиима. Передавайте слова почтения вашему отцу. Всего хорошего. После этих слов господин Абэ приложил руку ко лбу, намекая, что Хидики пора ушлепывать по добру по здорову. Хидики не был дураком, даже близко не стоял к этому званию, поэтому вежливо поклонился и удалился. Уже на выезде с территории поместья Абэ он позволил себе зловещую улыбку. Если бы только господин Абэ видел эту улыбку. Глава 22. Весь день трое темнил. Кацуми, Шатка и малыш не признавались в том, что они сделали с работорговцами. Кацуми же успела скинуть СМС Эйке, управляющей кафе, чтобы та тоже держала язык за зубами. Мда, весьма предусмотрительно. Когда я позвонил на перемене Эйке по видеосвязи, то она только сделала удивленные глазки, мол, какие работорговцы. Не знаю я ни о чем, и вообще только-только за хлебушком сходила. Но плох тот хозяин заведения, который не заимеет знакомых возле этого самого заведения. Найти знакомых, которые будут иногда сливать нужную информацию и рассказывать об общей обстановке, было несложно. Кто у нас самый лучший осведомитель? Правильно, тот, кому катастрофически не хватает общения. Молодежь вечно торопится, спешит, так что с ними и поговорить нельзя толком. Так что в осведомители прекрасно подойдет старшее поколение, которому в радость пообщаться хоть с кем-то. Я еще в прошлом году свел знакомство с тремя бабушками из стоящих рядом домов. Я был благодарным слушателем. В процессе чаепития с принесенными вкусняшками понемногу узнавал про посетителей и про то, как идут дела в кафе. Им-то я и сделал звонок. В телеигре кто хочет стать миллионером, его бы назвали звонком другу. Ситуацию с этими бабульками можно охарактеризовать анекдотом. Когда дальнобойщик возвращается из рейса, он всегда здоровается с бабулями у подъезда так: «Здорово, шлюхи старые». В ответ те возмущенно отвечают: «Это мы-то шлюхи, да вот твоя Катька». И так хитрый дальнобойщик узнает про все похождения своей жены. Конечно, я не так оригинально вытянул инфу. Сначала расспросил про здоровье, душевное состояние и как часто навещают дети со внуками. А потом, в процессе разговора, аккуратно выведал, что вечером привезли троих мужчин. Их подталкивали в спину двое рослых бандитов, один из которых очень походил на малыша. Вот так вот просто и незатейливо я выведал страшную тайну моих буржуинов. В основном я получал только хорошую информацию, а Ика умело вела дела. Такую управляющую еще поискать. Если раньше кафе Хирелой кое-как выживало, будучи излюбленным местом всякого отребья, то при мне и Айке оно расцвело, и вскоре надо будет переходить на уровень ресторана. Осталось только здание подыскать. Джун Танака, друг по старшей школе, тоже не может нарадоваться на подругу. Говорит, что пока отец и мать против безродной невестки, но все это дело времени, он дожмет их. Дожать-то дожмет, но вот не изживут ли родители со света простолюдинку. Впрочем, зная Айку, там будет скорее долгое и упорное противостояние, в котором она докажет свое право на место под солнцем в саду семьи Танака. И пусть она так и не сказала, что у нее творится в подсобке, но я уже имел все сведения, чтобы сопоставить информацию и быть подготовленным к увиденной картинке. Да что там говорить, я в мозгу все себе нарисовал. Когда Кацуми, Шатка и малыш привезли меня в кафешку, то я сразу же направился в подсобку. Она была заперта на замок. Изамукун, мы хотели тебе сказать. Начало было Кацуми. Да-да, мы очень хотели тебе сказать. Запнулась на этом месте Шатка. Вот капец как хотели сказать. Прогудел малыш. Мы все стояли в коридорчике кафе. Я смотрел то на одного, то на другого, а они даже не отводили глаз. Вот ни грамма стыда не было в черных и карих очах. Они явно не раскаивались в том, что натворили. Я уже знал, что находится за дверью. Там шуршало, как будто десяток крыс прислоняли уши с другой стороны к дверной заслонке, боясь услышать приближение человека. «Я знаю, что вы хотели сказать. Надеюсь, вы знаете, что я планирую вам ответить». Беззлобно улыбнулся я в ответ. «Малыш, ты хоть не сильно их помял? Ну, там это, все в пределах разумного», — замялся малыш. «Да, а кто был этим самым разумным? Тигр? Нет, мрамор». Чуть ли не хором сдали своего единомышленника мои друзья. Это он предложил. «Ох, знаю я пределы у этого беспредельщика. А ну, открывайте дверь», — скомандовал я громко. Мне показалось, или из-за двери и в самом деле послышались радостные возгласы. Айка с понурившейся головой вышла вперед, достала из кармана пиджака ключ, нагнулась, чтобы вставить ключ в скважину. Я сразу же отвел взгляд от натянувшейся на ягодицах ткани. Да, было время, когда мы знатно покувыркались с Айкой, но это было в прошлом, которое покрыто тайной, и никто никогда эту тайну не узнает. Сейчас я в дружеско-любовных отношениях с Кацуми, пусть не всегда ей верен, но и встречаемся мы пока без обязательств. Вот как только кольца скрепят наш союз, тогда. Однако и сейчас наши встречи дают повод не зацикливать взгляд на соблазнительных выпуклостях другой женщины. Вот малыш не успел взгляд отвести, за что и получил поддых от Шатка. Вот же собственница, и сама ням, и другим не дам. Ключ повернулся в замочной скважине с легким скрипом, и дверь открылась. На нас с испугом уставились трое мужчин в нижнем белье. На полу в ванне с водой лежал очищенный батат, а вдоль стен, как песчаная преграда на блокпостах, лежали аккуратно сложенные мешки с еще не ошкуренным бататом.